Текст 11. Фьёльнир, сын Ингви Фрейра, правил тогда свеями и богатством Упсалы. Он был могуществен, и при нем царили благоденствие и мир. В Хлейдре правил тогда Фроди, миротворец. Фьёльнир и Фроди навещали друг друга и дружили. Раз, когда Фьёльнир отправился к Фроди на Селунд, там были сделаны приготовления к большому пиру и созваны гости со всех стран. У Фроди были просторные палаты. В них был огромный чан, высотой в много локтей и скрепленный большими бревнами. Он стоял в кладовой, и над ним был чердак, а в чердаке пола не было, так что лили прямо сверху в чан, и он был полон меда. Это был очень крепкий напиток. Вечером Фьёльнира и его людей провели на ночлег на соседний чердак. Ночью Фьёльнир вышел на галерею за нуждой, а был он сонный и мертвецки пьяный. Возвращаясь туда, где он спал, он прошел вдоль галереи и вошел в другую дверь, оступился там и свалился в чан с медом, и там утонул. Тьёдольф из Хвинира говорит так. «Рок настиг, обрек смерти Фьёльнира в доме Фроди, ждал конец вождя ратей в бухте безбурной бычьих копий».